Глава 4. Если тебе хочется такси, а судьба предлагает автобус, выбирай автобус, ибо он следует по расписанию. Капрутков инженер, мысль номер 90. Мы бежали по парку напрямик, в ветвях и в наших ушах свистел ветер. Небо застилали тучи цвета асфальта. В лаборатории пахло теплым болотом. Лампочки под потолком маячили в тумане. Возле своего стола я наступил на шланг, который раньше здесь не лежал, и отдернул ногу. Шланг стал извиваться. Колбы и бутылки покрылись рыхлым серым налетом. Что делалось в них, не разобрать. Журчали струйки воды из дистилляторов, щелкали реле в термостатах. В дальнем углу, куда уже не добраться из-за переплетения проводов, трубок, шлангов, мигали лампочки на пульте ЦВМ-12. Шлангов стало куда больше, чем раньше. Мы пробирались среди них, будто сквозь заросли лиан. Некоторые шланги сокращались, проталкивали сквозь себя какие-то комки. Стены бака тоже обросли какой-то серой плесенью. Я очистил ее рукавом. В золотисто-мутной среде вырисовался силуэт человека. «Еще дубль? Нет». Я всмотрелся. В ванне наметились контуры женского тела. И очертания этого тела я не спутал бы ни с каким другим. Напротив моего лица колыхалась голова без волос. Была какая-то сумасшедшая логика в том, что именно сейчас, когда мы с дублем схлестнулись из-за Лены, машина тоже пыталась решить эту задачу. Я испытывал страх и внутренний протест. Но ведь машина ее не знает. Но зато ты знаешь. Машина воспроизводит ее по твоей памяти. Мы говорили почему-то шепотом. Смотри. За призрачными контурами тела Лены стал вырисовываться скелет. Ступни уплотнились в белые фаланги пальцев. В суставы. Обозначились берцовые и голенные кости. Изогнулся, похожий на огромного кольчатого червя, позвоночник. От него разветвились ребра, выросли топорики лопаток. В черепе наметились швы. Обрисовались ямы глазниц. Не могу сказать, что это приятное зрелище. Скелет любимой женщины. Но я не мог оторвать глаз. Мы видели то, чего еще никто никогда не видел. Как машина создает человека. По моей памяти, лихорадочно соображал я. Но ведь ее недостаточно, или машина усвоила общие законы построения человеческого тела? Откуда? Ведь я их не знаю. Кости в баке начали обрастать багровыми полосами и свивами мышц, а они подернулись желтоватым, как у курицы, жирком. Красным пунктиром пронизала тело кровеносная система. Все это колебалось в растворе, меняло очертания. Даже лицо Лены с опущенными веками, за которыми виднелись водянистые глаза, искажали гримасы. Машина будто примеривалась, как лучше скомпоновать человека. Я слишком слабо знаком с анатомией вообще и женского тела в частности, чтобы оценить, правильно или нет строила машина Лену. Но вскоре почуял неладное. Первоначальные контуры тела ее стали меняться. Плечи еще несколько минут назад округлые приобрели угловатость и раздались вширь. Что такое? Ноги! Дубль больно сжал мое предплечье. Смотри, ноги! Я увидел внизу жилистые ступни под 42-й размер ботинок, и от догадки меня прошиб холодный пот. Машина исчерпала информацию о Лене и достраивает ее моим телом. Я повернулся к дублю, у него лоб тоже блестел от пота. Надо остановить. Как? Вырубить ток? Нельзя, это сотрет память машине. Дать охлаждение, чтобы затормозить процесс? Не выйдет, у машины большой запас тепла. А искаженный образ баки приобретал все более ясное очертание. Вокруг тела заколыхалась прозрачная мантия. Я узнал фасон простенького платья, в котором Лена мне больше всего понравилась. Машина с добросовестностью идиота напяливала ее на свое создание. Надо приказать машине внушить. Но как? Верно! Дубль подскочил к стеклянному шкафчику, взял шапку Мономаха, нажал на ней кнопку трансляции и протянул мне. Надевай и ненавидь Ленку. Думай, что хочешь ее уничтожить. Ну! Я сгоряча схватил блестящий колпак, повертел в руках, вернул. Не смогу. Тютя. Что же делать? Ведь это скоро откроет глаза и... Он плотно натянул колпак и стал кричать напропалую, размахивая кулаками. «Остановись, машина! Остановись сейчас же! Слышишь, ты создаешь не макет, не опытный образец! Человека, остановись, идиотище! Остановись по-хорошему! Остановись, машина, слышишь?» Я повернулся к микрофонам. «Остановись, а то мы уничтожим тебя!» Тошно вспоминать эту сцену. Мы, привыкшие нажатием кнопки или поворотом ручки прекращать и направлять любые процессы, кричали, объясняли и кому. Скопищу колб, электронных схем и шлангов. Тьфу! Это была паника. Мы еще что-то орали противными голосами, как вдруг шланги около бака затряслись от энергичных сокращений, а овеществленный образ гибрид затянула белая муть. Мы замолкли. Через 3 минуты муть прояснилась, в золотистом растворе не было ничего. Только переливы и блики растекались от середины к краям. «Фу», — сказал Дубль. «До меня раньше как-то не доходило, что человек на 70% состоит из воды. Теперь дошло». Мы выбрались к окну. От влажной духоты мое тело покрылось липким потом. Я расстегнул рубашку, Дубль сделал то же. Наступал вечер. Небо очистилось от туч. Стекла институтского корпуса напротив, как ни в чем не бывало, отражали багровый закат. Так они отражали его в каждый ясный вечер. Вчера, месяц, год назад, когда этого еще не было. Природа прикидывалась, будто ничего не произошло. У меня перед глазами стоял обволакиваемый прозрачными тканями скелет. «Эти анатомические подробности, эти гримасы, бур», — сказал Дубль, опускаясь на стул. «Мне и Лену что-то расхотелось видеть». Я промолчал, потому что он выразил мою мысль. «Сейчас-то все прошло, но тогда одно дело знать, пусть даже близко, что твоя женщина — человек из мяса, костей и внутренностей, другое дело увидеть это». Я достал из стола лабораторный журнал, просмотрел последние записи, куцые и бессодержательные. Это ведь когда опыт получается, как задумал, или хорошая идея пришла в голову, то расписываешь все подробно, а здесь было. 8 апреля. Раскодировал числа. 860 строк. Неудачно. 9 апреля. Раскодировал выборочно числа с 5 рулонов. Ничего не понял. Шизофрения какая-то. 10 апреля. Раскодировал с тем же результатом. Долил в колбы и бутылки номер 1, 3 и 5 глицерина по 2 литра. 2 и 7 раствора тиамочевины по 200 мл. Во все дистиллята по 2-3 литра. 11 апреля. Стриптоцидовый стриптиз с трепетом стриптококков. Ну все. А сейчас возьму авторучку и запишу. 22 апреля. Комплекс воспроизвел меня, ВВ Кривошейна. Кривошейн номер 2 сидит рядом и чешет подбородок. Анекдот. И вдруг меня подхватила волна сатанинской гордости. Ведь открытие-то есть, да какое? Оно вмещает в себя и системологию, и электронику, и бионику, и химию, и биологию, все, что хотите, да еще сверх того что-то. И сделал его я. Как сделал, как достиг, вопрос второй, но главное я. Я. Теперь пригласить государственную комиссию, да продемонстрировать возникновение в баке нового дубля. Представляю, какие у них у всех будут лица. И знакомые теперь уж точно скажут. Ну ты дал, скажут, вот тебе и Кривошейн. И Вольтампернов прибежит смотреть. Я испытывал неудержимое желание захихикать, только присутствие собеседника остановило меня. «Да что знакомые, Вольтампернов!» Услышал я свой голос и не сразу понял, что это произнес Дубль. «Это, Валек, Нобелевская премия!» «Ай, верно, Нобелевская. Портреты во всех газетах. Ленка, которая сейчас относится ко мне несколько свысока, конечно, она красивая, а я нет, тогда поймет. И посредственная фамилия Кривошейн. Я как-то искал в энциклопедии знаменитых однофамильцев и не нашел. Кривошлыков есть, Кривоногов есть, а Кривошейных еще нет. Будет звучать громоподобно. Кривошейн, тот самый». Мне стало не по себе от этих мыслей. Чистолюбивые мечтания сгинули. Действительно, что же будет? Что делать с этим открытием дальше? Я захлопнул журнал. «Так что, будем производить себе подобных, устроим демпинг Кривошейных? Впрочем, и других можно, если их записать в машину. Черти что. Как-то это ни в какие ворота не лезет». «Да, все было тихо, мирно», — Дубль покрутил головой. «Вот именно, все было тихо, мирно. Хорошая погода, девушка. Вам в какую сторону?» «В противоположную. И мне туда. А как вас зовут? А вам зачем?» Ну и так далее, вплоть до дворца бракосочетаний, родильного дома, порции ремня за убитую из рогатки кошку и сжигаемой после окончания 7 классов ненавистной зоологии. Как хорошо сказано в статье председателя Днепровской конторы ЗАГСа, семья есть способ продолжения рода и увеличения населения государства. И вдруг, да здравствует наука, появляется конкурентный способ. Засыпаем и заливаем реактивы из прейскуранта главхимторга, вводим через систему датчиков информацию и получаем человека. Причем сложившегося, готового, с мышцами инженерной квалификации, с привычками и жизненным опытом. Выходит, мы замахиваемся на самое человечное, что есть в людях. На любовь, на отцовство и материнство, на детство. Меня стало пробирать озноб. И выгодно, выгодно. Вот что самое страшное в наш рационалистический век. Дубль поднял голову, в глазах у него была тревога и замешательство. «Слушай, ну почему страшно? Ну, работали, точнее ты работал. Ну, сделал опытную установку, а на ней открытие. Способ синтеза информации в человека, заветная мечта у химиков. Расширяет наше представление о человеке как информационной системе. Ну и очень приятно. Когда-то короли щедро ассигновали такие работы, правда потом рубили головы неудачливым исследователям. Но если подумать, то и правильно делали. Не можешь, не берись. Но нам-то ничего не будет, даже наоборот. Почему же так страшно? Потому что сейчас не средние века, отвечал я себе, и не прошлое столетие, и даже не начало 20 века, когда все было впереди. Тогда первооткрыватели имели моральное право потом развести руками. Мы, мол, не знали, что так скверно выйдет. Мы, их счастливые потомки, такого права не имеем. Потому что мы знаем, потому что все уже было. Все было. Газовые атаки по науке. Майданики и Освенцимы по науке. Хиросима и Нагасаки по науке. Планы глобальной войны по науке с применением математики. Ограниченные войны. Тоже по науке. Десятилетия минули в последней мировой войны. Разобрали и застроили развалины. Сгнили и смешались с землей 50 миллионов трупов. Народились и выросли новые сотни миллионов людей, а память об этом не слабеет. И помнить страшно, а забыть еще страшнее. Потому что это не стало прошлым. Осталось знание. Люди это могут. Первооткрыватели и исследователи всего лишь специалисты своего дела. Чтобы добыть у природы новые знания, им приходится ухлопать столько труда и изобретательности, что на размышление не по специальности, а что из этого в жизни получится, ни сил, ни мыслей не остается. И тогда набегают те, кому это по специальности. Людишки, для которых любое изобретение и открытие лишь новый способ для достижения старых целей. Власти, богатства, влияния, почестей и покупных удовольствий. Если дать им наш способ, они увидят в нем только одно, новое, выгодно. Дублировать знаменитых певцов, актеров и музыкантов. Нет, не выгодно. Грамм пластинки и открытки выпускать прибыльнее. А выгодно будет производить массовым тиражом людей для определенного назначения. Избирателей для победы над политическим противником. Рентабельнее, чем тратить сотни миллионов на обычную избирательную кампанию. Женщин для публичных домов. Работников дефицитных специальностей. Солдат-сверхсрочников. Можно и специалистов посмирнее, с узконаправленной одаренностью, чтобы делали новые изобретения и не совались не в свои дела. Человек для определенного назначения, человек – вещь. Что же может быть хуже? И все же люди в основном – народ хороший. Иначе мир давно бы превратился в клубок кусающих друг друга подонков и сгинул бы без всякой термоядерной войны. Но, ведь если не считать мелких природных неприятностей, наводнений, землетрясений, вирусного гриппа – во всех своих бедах, в том числе и в самых ужасных, виноваты сами люди. Виноваты, что подчинились тому, чему не надо было подчиняться, соглашались с тем, чему надо было противостоять, считали свою хату с краю. Виноваты тем, что выполняли работу, за которую больше платят, а не ту, что нужна всем людям и им самим. Если бы большинство людей на Земле соразмеряло свои дела и занятия с интересами человечества, нам нечего было бы опасаться за это открытие. Но этого нет. И поэтому, окажись сейчас в опасной близости от него хоть один влиятельный и расторопный подлец, наше открытие обернется страшилищем. Потому что применение научных открытий – это всего лишь техника. Когда-то техника была выдумана для борьбы человека с природой. Теперь ее легко обратить на борьбу людей с людьми. А на этом пути техника никаких проблем не решает, только плодит их. Сколько сейчас в мире научных, технических, социальных проблем вместо одной, решенной два десятилетия назад? Как синтезировать гелий из водорода? Выдадим мы на гора свое открытие, и жить станет еще страшнее. И будет нам слава, каждый человек будет точно знать, кого и за что проклясть. «Слушай, а может, ты вправду, — сказал Дубль, — ничего мы не видели, ничего не знаем. Хватит с людей страшных открытий, пусть управятся хоть с теми, что есть». Врубим напряжение, перекроем краны, а? И сразу никакой задачи. Израсходованные реактивы спешу по работе, отчитаюсь как-нибудь и займусь чем-то попроще, поневиннее. А я уеду в Владивосток монтировать оборудование в портах, сказал Дубль. Мы замолчали. За окном над черными деревьями пылала Венера. Плакала где-то кошка голосом ребенка. В тишине парка висела высокая воющая нота. Это в Ленкином КБ шли стендовые испытания нового реактивного двигателя. Работа идет. Что ж, все правильно. 41-й год не должен повториться. А я раздумывал над этим, чтобы оттянуть решение. В глубоких шахтах рвутся плутониевые и водородные бомбы. Высокооплачиваемым ученым и инженерам необходимо совершенствовать ядерное оружие. А на бетонных площадках и в бетонных колодцах во всех уголках планеты смотрят в небо остроносые ракеты. Каждая нацелена на свой объект. Электроника в них включена, вычислительные машины непрерывно прощупывают их тестами, нет ли где неисправности. Как только истекает определенный исследованиями по надежности срок службы электронного блока, тотчас техники в мундирах отключат его, вынимают его из гнезда и быстро, слаженно, будто вот-вот начнется война, в которой надо успеть победить, вталкивают в пустое гнездо новый блок. Работа идет. «Вздор», — сказал я. «Человечество для многого не созрело, для ядерной энергии, для космических полетов. Так что? Открытие — это объективная реальность, его не закроешь. Не мы, так другие дойдут. Исходная идея опыта проста. Ты уверен, что они лучше распорядятся открытием? Я — нет. Поэтому надо думать, как сделать, чтобы это открытие не стало угрозой для человека». «Сложно», — вздохнул Дубль. Поднялся. «Я посмотрю, что там в баке делается». Через секунду он повернулся, на нем не было лица. «Валька, там батя». У радистов есть верная примета. Если сложная электронная схема заработала сразу после сборки, добра не жди. Если она на испытаниях не забарахлит, то перед приемочной комиссией осрамит разработчиков. Если комиссию пройдет, то в серийном производстве начнет объявляться недоделка за недоделкой. Слабина всегда обнаружится. Машина вознамерилась прийти в информационное равновесие уже не со мной, непосредственным источником информации, а со всей информационной средой, о которой узнала от меня, со всем миром. Поэтому возникала Лена, поэтому появился отец, поэтому же было и все остальное, над чем мы с Дублем хлопотали без отдыха целую неделю. Эта деятельность машины была продолжением прежней логической линии развития, но технически это была попытка с негодными средствами. Вместо модели мира в баке получился бред. Не могу писать о том, как в баке возникал отец, страшно, таким он был в день смерти. Рыхлый, грузный старик с широким бритым лицом, размытая седина волос вокруг черепа. Машина выбрала самое последнее и самое тяжелое воспоминание о нем. Умирал он при мне, уже перестал дышать, а я все старался отогреть холодеющее тело. Потом мне несколько раз снился один и тот же сон. Я, что есть силы, тру холодное на ощупь тело отца, и оно теплеет. Батя начинает дышать, сначала прерывисто, предсмертно, потом обыкновенно. Открывает глаза, встает с постели. «Прихворнул немного, сынок», — говорил извиняющимся голосом, — «но все в порядке». Этот сон был как смерть наоборот. А сейчас машина создавала его, чтобы он еще раз умер при нас. Разумом мы понимали, что никакой это не батя, а очередной информационный гибрид, которому нельзя дать завершиться, ведь неизвестно, что это будет, труп, сумасшедшее существо или еще что-то. Но ни он, ни я не решались надеть шапку Мономаха, скомандовать машине нет. Мы избегали смотреть на бак и друг на друга. Потом я подошел к щиту и дернул рубильник. На миг в лаборатории стало темно и тихо. «Что ты делаешь?» — Дубль подскочил к щиту, врубил энергию. Конденсаторы фильтров не успели разрядиться за эту секунду, машина работала. Но в баке все исчезло. Потом я увидел в баке весь хаос своей памяти. Учительницу ботаники в 5 классе Елизавету Моисеевну. Девочку Клаву из тех же времен. Предмет мальчишеских чувств. Какого-то давнего знакомого с поэтическим профилем. Возчика молдаванина, которого я видел мельком на базаре в Кишиневе. Скучно перечислять. Это была не модель мира. Все образовывалось смутно, фрагментарно, как оно и хранится в памяти. У Елизаветы Моисеевны, например, удались лишь маленькие строгие глазки под вечно нахмуренными бровями, а от возчика молдаванина вообще осталась только баранья шапка, надвинутая на самые усы. Спать мы уходили по очереди. Одному приходилось дежурить у бака, чтобы вовремя надеть шапку и приказать машине «нет». Дубль первый догадался сунуть в жидкость термометр. Приятно было наблюдать, в какое довольное настроение привел его первый самостоятельный творческий акт. Температура оказалась 40 градусов. «Горячечный бред! Надо дать ей жаропонижающее», — сболтнул я полушутя. Но, поразмыслив, мы принялись досыпать во все питающие машину колбы и бутылки хинин. Температура упала до 39 градусов, но бред продолжался. Машина теперь комбинировала образы, как в скверном сне. Лицо начальника первого отдела института Иоганна Иоганновича Кляппа плавно приобретало черты Азарова, у того вдруг отрастали хилобоковские усы. Когда температура понизилась до 38 градусов, в баке стали появляться плоские, как на экране, образы политических деятелей, киноартистов, передовиков производства вместе с уменьшенной доской почета, Ломоносова, Фарадея, известной в нашем городе эстрадной певицы Марии Трапезунд. Эти двухмерные тени, то цветные, то черно-белые, возникали мгновенно, держались несколько секунд и растворялись. Похоже, что моя память истощалась. На 6-й или 7-й день, мы потеряли счет времени, температура золотистой жидкости упала до 36,5. Норма. и я поплелся отсыпаться. Дубль остался дежурить. Ночью он растолкал меня. «Вставай, пойдем, там машина глазки строит». С просонок я послал его к черту. Он вылил на меня кружку воды. Пришлось пойти. Поначалу мне показалось, что в жидкости бака плавают какие-то пузыри. Но это были глаза, белые шарики со зрачком и радужной оболочкой. Они возникали в глубине бака, всплывали, теснились у прозрачных стенок, следили за нашими движениями, за миганием лампочек на пульте ЦВМ-12. Голубые, серые, карие, зеленые, черные, рыжие, огромные и с фиолетовыми зрачками, лошадиные, отсвечивающие и с темной вертикальной щелью, кошачьи, черные птичьи, бисеринки. Здесь собрались, наверное, глаза всех людей и животных, которых мне приходилось когда-либо видеть. От того, что без век и ресниц они казались удивленными. К утру глаза начали появляться и возле бака. От живых шлангов выпячивались мускулистые отростки, заканчивающиеся веками и ресницами. Веки раскрывались. Новые глаза смотрели на нас пристально и с каким-то ожиданием. Было не по себе под бесчисленными молчаливыми взглядами. А потом из бака, колб и от живых шлангов стремительно, как побеги бамбука, стали расти щупы и хоботки. Было что-то наивное и по-детски трогательное в их движениях. Они сплетались, касались стенок колб и приборов, стен лаборатории. Один щупик дотянулся до оголенных клемм электрощита, коснулся и, дернувшись, обвис обугленный. «Эге, это уже серьезно», — сказал Дубль. «Да, это было серьезно». Машина переходила от созерцательного способа сбора информации к деятельному и строила для этого свои датчики, свои исполнительные механизмы. Вообще, как ни назови ее развитие, стремление к информационному равновесию, самоконструированию или биологический синтез информации, нельзя было не восхититься необыкновенной цепкостью и мощью этого процесса. Не так, так эдак, но не останавливаться. Но после всего, что мы наблюдали, нам было не до восторгов и не до академического любопытства. Мы догадывались, чем это может кончиться. «Ну хватит», — я взял со стола шапку Мономаха. «Не знаю, удастся ли заставить ее делать то, что мы хотим. Для этого неплохо бы было знать, что мы хотим», — вставил Дубль. «Но для начала мы должны заставить ее не делать того, чего мы не хотим. Так, убрать глаза, убрать щупы, прекратить овеществление информации, убрать глаза, убрать щупы, прекратить». Мы повторяли это со всем напряжением мысли через шапку Мономаха, произносили в микрофоны. А машина по-прежнему поводила живыми щупами и таращилась на нас сотнями разнообразных глаз. Это было похоже на поединок. «Доработали», — сказал Дубль. «Ах так?» Я ударил кулаком по стенке бака. Все щупы задергались, потянулись ко мне, я отступил. «Валька, перекрывай воду. Отсоединяй питательные шланги». «Машина, ты погибнешь. Машина, ты умрешь от жажды и голода, если не подчинишься». Конечно, это было грубо, не изящно, но что оставалось делать? Двойник медленно закручивал вентиль водопровода. Звон струек из дистилляторов превратился в дробь капель. Я защемил шланги зажимами. И, дрогнув, обвисли щупы. Начали скручиваться, втягиваться обратно в бак. Потускнели, заслезились и сморщились шарики глаз. Час спустя все исчезло. Жидкость в баке стала по-прежнему золотистой и прозрачной. «Так-то оно лучше». Я снял шапку и смотал провода. Мы снова пустили воду. Сняли зажимы и сидели в лаборатории до поздней ночи, курили, разговаривали ни о чем, ждали, что будет. Теперь мы не знали, чего больше бояться, нового машинного бреда или того, что замордованная таким обращением система распадется и прекратит свое существование. В день первый мы еще могли обсуждать идею, а не закрыть ли открытие. Теперь же нам становилось не по себе при мысли, что оно может закрыться само, поманит небывалым и исчезнет. То я, то Дубль подходили к баку, с опаской втягивали воздух, боюсь почуять запах тления или тухлятины, не доверяя термометру. Трогали ладонями стенки бака и теплые живые шланги, не остывают ли. Не пышет ли снова горячечным жаром. Но нет, воздух в комнате оставался теплым, влажным и чистым, будто здесь находилось большое, опрятное животное. Машина жила. Она просто ничего не предпринимала без нас, мы ее подчинили. В первом часу ночи я посмотрел на своего двойника, как в зеркало. Он устало помаргивал красными веками и улыбался. «Кажется, все в порядке. Пошли отсыпаться, а?» Сейчас не было искусственного Дубля. Рядом сидел товарищ по работе. Такой же усталый и счастливый, как я сам. И ведь, странное дело, я не испытывал восторга при встрече с ним в парке. Меня не тешила фантасмагория памяти в баке. А вот теперь мне стало покойно и радостно. Все-таки самое главное для человека – чувствовать себя хозяином положения.